Глава вторая. Перестроечное правление нового царя. В России началось фактически единоличное правление Петра I, хотя Иван еще был жив. И Петр с друзьями, после долгих тревог и трудов, решил расслабиться и поехал с друзьями в любимый Кокуй к любимому швейцарцу Лефорту, шотландцу Гордону и им подобным, пить, курить, кутевать неделями. Кокуйскому братству здорово повезло. Победила сторона их воспитанника, который их не забыл и не оставил, а приехал к ним уже в статусе законного царя и с огромными государственными деньгами. Удача кокуйским пропойцам и авантюристам улыбнулась. Не прогадали, фарт. А страной стала уверенно править вместо Петра мать, Наталья Нарышкина. Все-таки добилась своего медведиха, которая до самой своей смерти и близко не допускала Петра к рулю, к управлению. Сама 6 лет наслаждалась властью. Все начатые Софьей государственные реформы в грубой форме были осмеяны и прекращены. А не по годам мудрая Софья начинала важные для государства реформы. В области просвещения была открыта славяно-латинская академия, в которую позже издалека притопал Михаил Ломоносов. Готовился проект университета. Голицын собрал большую библиотеку научных книг. Голицын и Софья владели многими иностранными языками. В области судопроизводства были задуманы кардинальные изменения, чтобы ускорить судебные процессы и уменьшить вздоимство. В области земледелия производились реформы с целью их большего закрепления заслужилыми людьми, чтобы больше войска перевести на регулярную основу. В крепостном вопросе был введен запрет возвращать в крепостную неволю крестьян, убежавших в города, а Голицын готовил проект освобождения крестьян от крепостничества и перевода их с барщины на оброк. Все эти важные для страны реформы были остановлены. Именно в этот период Петр фактически оставил свою русскую жену и царевича Алексея и стал жить гражданским браком с дочерью немецкого виноторговца Монца. Традиционный православный образ царя на Руси явно не подходил разгульному, выросшему среди иностранцев Петру. Более того, все родное, отечественное у прозападного максималиста Петра не вызывало теплых чувств. Даже наоборот, как отмечает историк Олешевский, в Метаве молодой Петр поразил своих многочисленных иностранных гостей насмешками над нравами, предрассудками, варварскими законами своей родины. Нам это знакомо. Мы часто и сегодня видим немало современных молодых людей, преклоняющихся перед Западом, эдакие антигерои Федора Достоевского, бесы, Карамазовы, для которых ничего нет приятнее ему, как объявить банкротство России во всех отношениях перед великими умами Европы. В данном случае можно сказать, что в каком-то смысле России повезло. Ведь это был не просто голый критик Отечества, а царь, желающий перестроить Россию по западному образцу. Петр открыто презирал все народные обычаи и традиции. Он сбросил парчевые царские одежды, нарядился в иноземные камзолы и вызывающе пыхтел трубкой, пуская дым через ноздри, якобы бесовское чудовище, от которого шарахались добропорядочные верующие. Поведение царя было вызовом народу и его традициям. Для полного иностранного комплекта и шика не хватало иностранной подружки, и она вскоре появилась. В начале 1690 года, когда царица Евдокия была на последнем месяце беременности, Петр на очередном кутеже в Кокуе приметил новую подружку Лефорта, Анну Монц, дочь кукуйского виноторговца. Попросил познакомить, а затем и одолжил. Понравилось. И Монсихо стала его любовницей. А для всех окружающих – страшной тайной, за разглашение которой грозила смертная казнь. Рождение 19 февраля 1690 года первенства сына Алексея ситуацию не изменило. Царь Кутила, так стали называть в народе Петра, построил в Кокуе своей Анхен каменные хоромы за государственные деньги и выделил ей по тем временам огромные деньги на содержание – 708 рублей. Народ стал ее называть «Кокуйская царица». Таким образом, в России оказалось две царицы – одна законная и нелюбимая, а другая любимая – Кокуйская, которая оказывала большое влияние на царя. Поэтому к ней в обстановке секретности потянулись различные просители, ходоки. При этом надо понимать ситуацию в обществе в то время, чтобы понять, какой для народа был шок. Царь-батюшка при живой жене связался с иностранной девкой из Кокуя. Это уже была своеобразная реформа сознания, ломка устаревших стереотипов, очередная шоковая терапия Петра. Еще 4 года подряд кутил молодой российский царь. Евдокия родила ему еще 2 сыновей, Александра и Павла. А он одаривал Монсиху дорогими подарками, опять много раз собирал всепьянейший и всешутейный собор. И продолжал ходить в 20-летнем возрасте в шутейные детские походы со своими шутейными войсками. В это время России правила его мать. В 1693 году Петр с компанией решили развеять скуку и проветриться. И из душного угарного Кокуя, по совету иностранцев, отправился с друзьями в путешествие к иностранцам в Архангельск. В Архангельске впечатлился кипучей жизнью иностранных торговых контор и особенно красивыми иностранными кораблями. Заказал строительство корабля у голландцев и в местной верфи приказал построить 2 корабля. Это были его первые реальные государственные дела. Во время этого путешествия посетил Соловки, проводя время, как и прежде, в постоянных кутежах. В январе 1694 года умерла его мать-правительница Наталья Кирилловна Нарышкина. Теперь необходимо было взять руль управления государством Петру. С чего начал Петр свою государственную деятельность? Теперь Петр мог сполна насладиться властью, использовать государственный ресурс для своих потешных игр, для увеличения их масштабности. Оказалось, что в возрасте 22 лет Петру хотелось играть в детские игры, только в гипертрофированном масштабе. И в 1694 году он организовал потешный поход, в котором одни играли русских, а другие его подданные – противников, поляков. Причем в роты поляков загнали 7500 дьяков и подьячих, оторвав их от непосредственных государственных дел. В результате этой самой масштабной потехи Петра было реально убито с 24 персоны пыжами и иные случаи, и ранено 50. Желание играть и потешаться у Петра не пропадало. И он решил организовать еще более масштабный военный полупотешный поход против реального врага. Глянул по сторонам. С Польшей подписан недавно вечный мир. Швеция очень сильна, не по зубам. Осталось южное направление, а там крымские татары и турки. Кукуйская компания решила идти не к Черному морю, что было геополитически важно, а чтобы не слишком раздражать Османскую империю, к Азову, против татар. Выход из детства 24-летнего Петра. В поход против крымского хана Петр двинулся весной 1695 года с 50-тысячной армией в надежде на поддержку казаков под псевдонимом Петр Алексеев. Петр сменил руководство русской армии и назначил генералами своих любимых иностранных друзей-пьяниц Лефорта, Гордона. Никиту Хотову досталась должность генерала-президента, начальника походной канцелярии. Был у него и свой генералиссимус, Шейн. Другим кокойским балбесам-развратникам достались меньшие должности. Весь поход и тысячи жизней спасло то, что Петр оставил во главе одной из армий серьезного Шереметьева, который шел со своей армией отдельно от Петра вдоль Днепра и успешно брал крымские крепости. Петр же со своей армией безо всяких препятствий, благодаря отвлекающим маневрам казаков, дошел до Азова. Вот тут и проявилась во всей красе вопиющая бездарность Петра и его шутейных генералов. Несколько месяцев русская армия безуспешно штурмовала Азов, неся огромные потери. Затем Петр решил, чтобы уморить защитников крепости голодом, необходимо организовать блокаду с моря. И со всех соседних областей стали сгонять в разгар сельхозработ в Кандалах крестьян для постройки флота. Попутно казалось, что нет специальных навыков строить большие корабли, поэтому стали строить плоты и лодки. Вековые дубовые леса Воронежской губернии были вырублены во имя постройки каких-то двух десятков кораблей. Миллионы бревен валялись еще десятки лет спустя, свидетельствуя о хищнической, бессистемной вырубке лесов. Целая лесная область была превращена в степь, и в результате верховья Дона перестали быть судоходными. 35 же построенных кораблей сгнило в водах Дона, отметил в своем исследовании наш соотечественник из Аргентины Башилов Поморцев. В результате военный поход, задуманный на несколько месяцев, затянулся на полтора года. Вот тут-то жизнь заставила Петра впервые в жизни стать серьезным. Петр не хотел опозориться и развивал бурную деятельность. Крепость не покорялась. Сколько тысяч было загублено в этой войне, солдат и крестьян, одному Богу известно. Когда построили на Дону 100 плотов, 300 лодок и 1300 стругов, в конце весны 1696 года поплыли этой ярмарочной кавалькадой блокировать Азов. Турки, видя большое упорство российского царя, решили договариваться и сдали Азов на договор, а не военным промыслом. Для закрепления успеха Петр застолбил захваченное побережье закладкой крепости Таганрог. Много пошло на строительство Таганрога денег, леса и людских жизней. Забегая немного вперед, следует сказать, что захват Азова и строительство Таганрога оказались бесполезной тратой жизней и всех ресурсов, ибо в следующем неудачном походе против турок Петр потерпел поражение, с большим трудом избежал плена и вынужден был все отдать туркам. Но тогда, в 1696 году, Петр решил, что в борьбе за моря с Турцией он справится, и что задача выхода на Балтийское море была намного тяжелее, ибо в этом случае необходимо было столкнуться с мощнейшей, лучшей европейской армией, главным военным хулиганом Европы – Швецией. Кстати, в 1696 году умер его брат Иван, и на двухместном троне Петр остался один. В походе на Азов Петр столкнулся с суровой реальностью и стал менять свое всепьянейшее шутейное мировоззрение на более реальное. Он стал взрослеть. Благодаря иностранцам Петр неплохо ориентировался в европейских делах и прекрасно понимал, что вопрос выхода на Балтийский берег с наскока решить не получится. Необходима длительная программа подготовки, особенно в ущербной части русской армии, флоте. И решая эту главную задачу, а также попутно приобрести союзников против Турции, царь в 1697 году с большой группой соратников в количестве 250 человек, названной Великим посольством, поехал в служебную командировку в Европу. Союзников в Европе, кроме Польши, Петр не приобрел. Но пользы на голландских и английских верфях получил много. Хотя ему следовало бы учиться управлению государством, экономикой, военным премудростям. А для того, чтобы научиться правильно строгать и строить корабли, мог командовать на учебу плотников и строительных мастеров. В Западной Европе стало намного веселее. Все наблюдали за российским царем-плотником, матросом и так далее. Может, Петр не понимал, какое впечатление на всех окружающих производят его романы то с английской актрисой, то с матросской девкой из Саардама, отмечал Буровский. Петр фанатично преклонялся перед Западом, но так хорошим манерам там и не научился. До, во время пребывания и после Петр одинаково невежественно вел себя за столом, употребляя много алкоголя и лапая девок. Современников, потом историков, поражала прожорливость царя. До него не существовало приличий, правил поведения за столом. Он в любом обществе чавкал, набирал рот едой, оттуда падало, рвал пищу руками, не обращая никакого внимания на то, как реагируют сотрапезники. Но точно так же для Петра не было правил поведения и в еще более деликатной сфере жизни, отмечал Буровский. С этим восточным варваром пытались о чем-то договориться европейские монархи, о чем-то тайно шептались. Кроме плотницкого дела, познакомили его с масонскими премудростями, а с другой стороны, ходили слухи, что Петр собирался перейти в католичество. И уже было собрался ехать к римскому папе, но события в России вынудили возвращаться домой. Когда Петр ехал через Польшу, его сопровождал папский нунций иезуит Залевский. Только в Польше Петр добился дипломатического успеха. Польский король Август II был одновременно и королем Саксонии и согласился заключить союз с Россией против давнего врага Польши, Швеции. Времена ужаса. Петр вынужден был срочно возвращаться в Россию, ибо взбунтовались 4 стрелецких полка. После Азовского похода стрельцов не вернули в Москву, к своим семьям, а расквартировали в различных южных городах, исходя из гениального замысла Петра. Чтобы не тратить финансы на армию, он разбросал войска по стране, чтобы они сами себя кормили за счет местных жителей. Стрельцы потребовали выплатить им денежные долги и вернуть их к семьям, которые были в Москве и под Москвой. Борис Башилов утверждает, что были накоплены идеологические претензии. Начиная с 1695 года, последний патриарх Адриан уже прекратил обращение, послание, окружные грамоты к народу. Отмена шествия в неделю ваей, крестных ходов на богоявлении, в цветную неделю было воспринято стрельцами как превышение Петром прав царя и послужило основной причиной восстания стрельцов в 1698 году. Когда после смерти матери Петр стал править Россией, то по совету своих кокуйских собутыльников-масонов он первым делом придавил церковь и начал запрещать церковные обряды. Но я считаю, что основной причиной недовольства голодной регулярной армии были причины экономические и негуманный, необоснованный отрыв стрельцов от семей, которые пошли на войну в 1695 году и уже четвертый год не виделись с родными. Уезжая в Европу, Петр оставил Россию под присмотром своих кокуйских дружков и верного друга детства Рамадановского, которому современник тех событий князь Куракин дал такую характеристику. Собою видом как монстра, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому, пьян по вся дни, то есть духовный брат Петра. Еще до возвращения Петра со стрельцами разобрались, провели следствие. Монстр Рамадановский отрубил 56 голов, остальных стрельцов сослали по тюрьмам и обратно к месту службы. И стрельцов продолжали морить голодом. Находящийся в Европе Петр, наблюдая за различными странами, сравнивая, задумал провести в России радикальные реформы, перестройку. А своевольные стрельцы, постоянные возмутители спокойствия, достали Петра с детства, и Петр решил закрыть проблему со стрельцами раз и навсегда. Причем редкой, по своей жестокости форме. Прибыв в Москву, Петр не поехал домой к законной супруге царицы, а сразу направился к Монсихе, в Кокуй, и, насладившись ее обществом, отправился в Преображенское, куда Петр, приближаясь к Москве, приказал привести уже ссыльных стрельцов для образцово-показательного ужаса, хотя они уже были наказаны. Костомаров отмечал, 30 сентября 1698 года совершилась первая казнь в селе Преображенском. Петр Великий собственноручно отрубил головы пятерым стрельцам. 30 сентября было повешено у Покровских ворот 196 человек. 11 октября было казнено 144 человека. 12 октября – 205, 13 октября – 141. Таким образом, Петр I совместил две функции – царя и палача. Петр стал палачом и получал от этого нескрываемое удовольствие. Стрельцам не сразу отрубали головы. Предварительно их страшно пытали. Петр лично разработал инструкцию пыток. Обряд, как обвиняемый пытается. Сейчас некоторые люди увлекаются ужастиками. Смешно по сравнению с тем, что творил Петр, когда накладывал своей рукой резолюцию «смертью не казнить». Передать докторам для опытов. Петр сам любил быть в роли ученого-доктора и экспериментировать в пытках людей. Известен случай, когда приехавшие из Шотландии друзья Гордона и Брюса искали Петра и компанию и забрели в пустые пыточные избы, залитые кровью. Но, услышав душераздирающие крики в отдаленной избе, зашли туда и застали самого Петра за изощренными пытками. Недовольный пришедшими иностранцами, Петр глянул на шокированных шотландцев свирепым взглядом, и те бросились бежать. Им повезло, что рядом с Петром было мало помощников, ибо один офицер их догнал и настоятельно потребовал вернуться, зайти в дом к Рамадановскому. Но шотландцы, предчувствуя беду, отказались выполнить приказ и ускакали подальше. Когда в пытошные избы пришел патриарх просить пощады для стрельцов, Петр буквально выбросил его вон. Несколько священников казнили только за то, что они молились за несчастных, отметил Буровский. Воспользовавшись страшным временем, Петр под шумок кровавой вакханалии расправился наконец-то с нелюбимой женой, родившей ему троих сыновей. Постриг в монахини, насильственно разлучил с сыном и заточил 26-летнюю царицу Евдокию Федоровну под именем монахини Елена в далекий Суздальский Покровский монастырь, запретив ей видеться с сыном Алексеем, а чтобы ей в монастыре не было скучно, постриг ее сестру Марфу. Петр решил из казни сделать потеху и одновременно измазать кровью убиенных своих приближенных, сделать их солидарными палачами. Каждый боярин, писал знаменитый историк Соловьев, должен был отсечь голову одного стрельца. 27 октября для этой цели привезли сразу 330 стрельцов, которые были казнены неумелыми руками бояр. Петр смотрел на зрелище, сидя в кресле, и сердился, что некоторые бояре принимали за дело трепетными руками. 17 октября приближенные царя рубили головы стрельцам. Князь Рамадановский отсек 4 головы. Голицын, по неумению рубить, увеличил муки доставшегося ему несчастного. Любимец Петра Алексашка Меньшиков хвалился, что обезглавил 20 человек. Неумелый Долгорукий с трясущимися руками рубанул стрельца по спине, тот начал в страшных муках корчиться, но тут на помощь подоспел веселый Меньшиков и ловко отрубил несчастному голову. Всего казнили несколько полков стрельцов, более 2000. Священникам из восставших стрелецких полков головы не отрубали, их вешали кощунственным образом на специальной виселице в виде креста. И вешал их палач, одетый в одежды священника. При этом я жалею читателей, избегая описания ужасных пыток, в том числе и прогрессивных европейских, колесованием, в которых принимал участие Петр. А про обычное писал Костомаров. По свидетельству современников, в Преображенском селе ежедневно курилось до 30 костров для поджарки стрельцов. Сам царь с видимым удовольствием присутствовал при этих истязаниях. В Преображенском приказе начались ужасающие пытки стрельцов, писал в своем исследовании Платонов. Перед окнами кельи насильно постриженной Софьи по приказу Петра было повешено несколько стрельцов, но на самом деле напротив окна кельи Софьи Петр демонстративно повесил 200 стрельцов, а трупы последних 5 несчастных болтались перед окнами Софьи почти 5 месяцев. Петр получил от народа адекватное прозвище «Царь-мироед», «Царь-антихрист». Можно добавить, что Петр I был царем-деспотом, кровавым тираном, кровавым монстром, земным сатаной. Сверхжестокость Петра к стрельцам можно было объяснить и детскими впечатлениями по Фрейду и Юнгу, засевшим 2 страхом, определенной виновностью самих стрельцов, и врожденными, темными, нечеловеческими наклонностями Петра. Его душу невозможно назвать человеческой. Его мерзкая, циничная, дьявольская сущность получала наслаждение от чужой страшной боли, от страшных мук. Часто говорят о неком далеком аде, и даже им пугают. Но выше мы видели, что бесспорно, ад реально существует на планете Земля. Ад организовывают конкретные люди, и придумать что-то еще более ужасное и больное, чем придумал великий Петр I, весьма затруднительно. Румынскому князю Владу Дракуле, даже здорово приукрашенному буйной фантазией английского голубого писателя Брэма Стокера, далеко до подвигов Петра I. Более 15 лет, до 1713 по 14 года, у Спасских ворот Кремля болтались на виселицах высохшие трупы стрельцов, пугая людей, заставляя ягнетом страха смириться с ужасным монстром. Стоит обратить внимание на тот факт, что еще до кровавой расправы над стрельцами во время войны с Турцией в 1696 году Петр удивил многих своим жестоким отношением к народу, крестьянам и казакам. Крестьян грубо, насильственно выгоняли из родных деревень и гнали на юг. Одних валить воронежские леса для строительства донских струг, а других в азовские степи для заселения освобожденных от татар земель. По старой традиции многие свободолюбивые крестьяне пытались бежать, но не тут-то было. Специальные военные отряды отлавливали беглецов, избивали, клеймили раскаленным железом, как животных, и возвращали обратно. Такого отношения к собственному народу мы не встречали еще в истории России. Народ до Петра был не иначе, как подлый народ. Да и не поворачивается язык сказать относительно Петра и русского народа его народ, отношение Петра к своему народу и тому подобное. Это был для Петра некий чужой рабский народ. Это надменное, презрительное, унизительное, неродное и свирепое отношение к своему народу отразилось не только в сверхжестокости к стрельцам и крестьянам, но и более высоким слоям российского общества. Предок знаменитого археолога Снегирева, Иван Савин, рассказал, что в его присутствии Петр убил слугу палкой за то, что тот слишком медленно снял шляпу. Когда адмирал Головкин сказал, что ему не нравится уксус, Петр схватил большой пузырек с уксусом и влил его содержимое в рот своему любимцу. В январе 1725 года 80-летний старик из известной фамилии Матвей Головин должен был, согласно приказу, участвовать в шествии, одетый чертом. Так как он был глубоко верующим человеком и отказался, то его по приказанию Петра схватили, раздели догола, надели ему на голову картонный колпак с рожками и в течение часа заставили сидеть на льду на Неве. Он схватил горячку и умер. Петр в моральном отношении стоит несравненно ниже даже Ивана Грозного. Набезобразничал без всякого политического смысла он больше. Погубил людей без всякого смысла тоже больше. Иван Грозный грешил, но потом каялся. Убив в состоянии запальчивости, непреднамеренно своего сына, Иван Грозный несколько дней в отчаянии просидел у гроба царевича Ивана. Петр предательски нарушил данную царевичу Алексею клятву, что его не тронет. и предательски отдал под суд окружающие его сволочи. Присутствовал при его пытках и преспокойно пел на панихиде по задушенному по его приказу сыну. И тем не менее, для историков Иван Грозный – безумный изверг, а Петр I – беспорочный гений, возмущался Башилов. Странно избирательно. Петр I копировал западноевропейцев. Все, что тогда было в Европе, самое новое, ценное – парламентаризм, расцвет предпринимательства, гражданские свободы и тому подобное – Петр не перенял, не перенес. А древние русские купеческие роды и купеческие дома запросто уничтожил, заменил их торговыми фирмами, кумпанствами, которые так и не прижились на русской земле. Огромное количество книг и учебников превозносят славу Петру I за его материальные достижения и в редчайших случаях скромно отмечают его некоторые минусы. На фоне всех сатанистских поступков Петра неудивительно его отношение к церкви. Когда в 1700 году умер последний патриарх Адриан, то Петр не разрешил избирать нового и сделал длительную паузу, фактически упразднив пост патриарха. И во главе русской православной церкви поставил иностранца-поляка Стефана Яворского, назвав его должность «блюститель патриаршего престола». На этой должности Яворский был до 1721 года. Петр присвоил себе титул «Отец Отечества». Такой титул может носить только духовное лицо. Петр, не поставив патриарха, таковым себя и считал. И царем, и патриархом. А учитывая, что он был монстром, анархистом и сатанистом, то ситуация в России была печальной и трагической. Организованный Петром всешутейный, всепьянейший собор был публичным кощунственным святотатством и сатанистским глумлением. Петр естественным образом возмутился избыточным количеством, по его мнению, бородачей, священников, и сократил их количество, исходя из нормы, один священник на 150 дворов. Остальных лишних священников отправил в солдаты или к помещикам в крепостные. А в 1721 году Петр учредил Министерство по церковным делам, Святейший Синод, главу которого назначал Петр.